Будьте осторожны, пока он находится в мастерской. Избегайте чрезмерного тепла в непосредственной близости с ним. С этими словами Килвин развернулся и ушел в свой кабинет. — И все? — спросил я. Маннет пожал плечами, а что тут рассусоливать? Растяпам Килвин здесь работать не позволит. Теперь же все знают, чего именно остерегаться. — А зачем эта штука вообще здесь? — спросил я. — На что она годится? — Пугать первочетвертников до тошнотиков, — ухмыльнулся он. — А на что-нибудь более практичное? — Страх весьма практичен, — заметил Маннет. — Но еще с его помощью можно делать излучатели для симпатических ламп. Получается синеватый цвет вместо обычного красного. Немного легче для глаз. Стоит бешеных денег. Я посмотрел вниз, но среди толпящихся студентов не смог увидеть Феллу. Я снова повернулся к Маннету. «Хочешь дальше играть во внимательного наставника и показать мне, как это делается?» Он запустил руки в свою гриву и пожал плечами. «А то!» Играя у анкера тем же вечером, я заметил красивую девушку, сидящую сзади за одним из переполненных столиков. Она показалась мне очень похожей на Денну, но я понимал, что это не более чем фантазия. Я так надеялся увидеть ее, что уже несколько дней образ Денны чудился мне повсюду. Второй взгляд открыл мне правду. Это и была Денна, подпевающая дочке гуртовщика вместе с половиной посетителей у анкера. Она заметила, что я смотрю на нее, и помахала мне. Ее появление было настолько неожиданным, что я совершенно забыл, что делают мои пальцы, и песня рассыпалась. Все засмеялись, а я изобразил глубокий поклон, чтобы скрыть смущение. Слушатели около минуты в равной степени подбадривали и освистывали меня, наслаждаясь моим провалом больше, чем самой песней. Такова уж человеческая натура. Я подождал, пока их внимание поутихнет, а потом непринужденно направился туда, где сидела Денна. Она встала поздороваться. — Я прослышала, что ты играешь на этой стороне реки, — сказала она. — Но не представляю, как тебя еще не прогнали, если ты проваливаешься всякий раз, как тебе подмигнет какая-нибудь девчонка. Я почувствовал, что краснею. Это не так часто случается. Подмигивание или провал? Я не смог придумать ответ и почувствовал, что краснею еще сильнее. Денна рассмеялась. — Сколько ты еще будешь играть сегодня? — спросила она. — Не очень долго, — соврал я. Я был должен анкеру по крайней мере час. Она просияла. — Отлично, прогуляйся со мной потом. Мне надо, чтобы меня кто-нибудь сопровождал. Едва веря в удачу, я поклонился. — К вашим услугам, конечно. Я пойду сразу, как закончу. Я отправился к стойке, где суетились анкер и две служанки, разливая выпивку. У меня никак не получалось привлечь внимание хозяина, так что я схватил его за фартук, когда он пробегал мимо. Анкер резко остановился и едва не опрокинул на сидящих целый поднос выпивки. — Господни зубы, парень, что с тобой? — Анкер, мне надо уйти. Я не смогу сегодня остаться до закрытия. Он помрачнел. — Такие толпы просить не будут. И сидеть без песен или еще какого-то развлечения тоже. Я спою еще одну песню длинную, но после этого мне надо будет уйти. Я смотрел на него с отчаянием. Клянусь, я отработаю. Он посмотрел на меня повнимательнее. У тебя неприятности? Я покачал головой. А, тогда девчонка. Он повернулся на крики, требующие еще выпивки. Потом быстро махнул мне. Ладно, иди, но уж сделай хорошую длинную песню. Еще должен будешь. Я вышел перед залом и похлопал в ладоши, привлекая внимание. Как только публика приутихла, я заиграл. Когда я взял третий аккорд, все поняли, что это «Лудильщик да дубильщик» — старейшие песни в мире. Я убрал руки со струн и начал хлопать. Скоро все отбивали в унисон ритм ногами, по полу, кружками, по столам. Грохот стоял почти оглушительный, но он немного утих, когда я запел первый куплет —